Глава пятая. Всегда удастся избежать беды. Фрэнку пришлось прибегнуть к массе уловок, чтобы скрыть от Вирджинии потерю работы. По чеку он получил деньги не за полную неделю, и ему пришлось доложить некоторую сумму из своих небольших сбережений, дабы все выглядело правдоподобно. Второй раз подобный трюк, разумеется, не пройдет. Во-первых, у него не так много средств. А во-вторых, в следующий раз пришлось бы не докладывать часть недельного заработка, а положить в конверт всю сумму. Но в понедельник он отправится на поиски нового места и, возможно, к следующему выходному принесет целиком и полностью заработанные деньги. В понедельник он приступил к поискам работы. Продолжил поиски во вторник, потом в среду, в четверг, в пятницу. Он действовал тем методом, каким ищущие работу почти никогда не пользуются. Его не волновал размер жалования, он не пытался найти должность, соответствующую его опыту и способностям. Главным для него было местонахождение конторы подальше от той опасной зоны, где находилось учреждение, откуда он уволился, и от остановок тех автобусов, которыми он туда добирался. Рассматривались предложения лишь той работы, что находилась достаточно далеко от очерченного им круга, а еще лучше — на другом конце города, хотя поиски приводили порой в мрачные и грязные трущобы. Вскоре Фрэнку стало ясно, что он попал в заколдованный круг. Чтобы получить работу, нужны рекомендации, а он не хотел обращаться за ними на прежнее место, не хотел, чтобы там узнали, куда он устроился. Разумеется, он получил бы прекрасную характеристику, но не решался о ней просить. Поэтому несколько вакансий уплыло у него из-под носа. Приближался уикенд, и ему не оставалось ничего иного, как посвятить Вирджинию в свои проблемы, взвалить на нее бремя, которое он хотел бы нести один. Вернувшись домой в субботу, в день, когда он должен был бы получить жалование, Фрэнк решил все выложить жене на чистоту, но по ее лицу догадался, что случилась беда. «Фрэнк, а где сегодняшний чек?» — первым делом спросила Вирджиния. «Ты не доставал его из почтового ящика, когда уходил?» «Нет». «Значит, он затерялся где-то на почте», — заявила она. «Чек не пришел и по старому адресу. Я только что там была, хотела выяснить, ты была там?» Таунсен с трудом выдавил из себя слова, он словно оцепенел в ожидании еще более страшного сообщения. «Сегодня утром, убираясь, я нашла в ящике стола конверт от чека за прошлую неделю. Я уже было собралась выбросить его, когда заметила на нем наш старый адрес. Ты мне не говорил, что ходил туда за чеком? На всякий случай я сама решила пойти и проверить, не пришел ли по ошибке чек снова по старому адресу». Она замолчала, заметив, как он изменился в лице. «И ты дала новой консьержке наш нынешний адрес?» «Ну, конечно! Я даже написала его на бумажке, чтобы она не забыла». «Всегда удастся избежать беды», — пронеслось у него в мозгу.